Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио! В эфире программа «Стол заказов» и его дежурная Валька. Последний месяц весны наступил, надо его как-то отметить. А как эту пору отмечает простой люд нашей страны в своем большинстве? Конечно, на даче, на огороде, на участке. А на горизонте нам уже подмигивает прекрасная пора, лето. Вот мы навстречу и поехали! Май месяц. Все бегут на огороды. Ну а как же? Надо продовольственную программу выполнять на будущий год. Мы ведь давно поняли, что надеяться можно только на себя. Как потопаешь, так и полопаешь, говорят в народе. Пора и земельку шевельнуть. Подустала она под снегом. Уплотнилась до невозможности. Надо дать ей подышать, вскопать лопатой, причесать грабельками и посеять в сию благодарную почву семена того, что возрастет и так пригодится в долгую зиму. Да и в небольшом садике в жару посидеть в теньке, подышать цветом сирени, яблони и всем тем, что так буйно расцветает весной. А для вас в исполнении трио баянистов звучит вариация на тему «Во саду ли, в огороде». Видишь, как рождается солнышко на горизонте. Поэтому лучше горожанам просыпаться летом под щебет птиц на своей даче. Далее словами Толстого Льва Николаевича. Когда в солнечное утро в траве видны алмазы, все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами, и желтыми, и красными, и синими. Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это такое,

Встретил солнышко, потянулся к нему всем телом, нагляделся на небо, свежесть зелени, зарядился красотой земною, ну и пора за работу приниматься. А птичка моя, вдохновительница, уж тут как тут. Маленькая, серенькая, будто так и ждет, когда я выйду. Бежит впереди меня, крутит длинным хвостиком, обернется, глянет и опять быстренько вперед перебирает лапками по утоптанной дорожке меж гряд. Как будто говорит: «Давай-давай, поторапливайся!» Забавная такая. Потом будет наблюдать за мною, как я управляюсь. То на теплицу сядет, то на колышек совсем рядом, то емкости с водой встречает, чирикнет одобрительно и полетела по своим делам. Давайте послушаем музыку природы. Первые цветы на моей даче – это одуванчики. Они как маленькие солнышки загораются повсюду. Мой внучок 5 лет называет их одуванчики. Я поначалу его поправляла, а потом поняла, что он прав. Ведь в самом деле в итоге желтая юбочка одевает головку цветка в пушистый воздушный шар. Вот вам пример наглядно-образного мышления детей. Говорят, как чувствуют, не задумываясь. А я предлагаю послушать сейчас веселую детскую песенку про одуванчик. Знаю я, знаешь ты, на лугу растут цветы, но один из них чудак, что-то у него не так. Он кудрявый, стильный мальчик, кто же это? Одуванчик, одуванчик. У всех ребят парашютики летят. Он кудрявый, стильный мальчик. Догадались? Одуванчик. Одуванчик, одуванчик. Ты один такой обманщик. Тот желтый и душистый. Тот кудрявый и пушистый. Тот кудрявый и пушистый. Такой обманщик. Тот желтый и душистый. Тот кудрявый и пушистый. Тот кудрявый и пушистый. Тот кудрявый и пушистый. Когда мы приобрели дачу, ко мне во двор пришло маленькое чудо, подарок. И мы с ней быстро подружились. Даринку весь наш околоток любил и одаривал чем только мог. Сейчас она уже сама мама. А тогда давным-давно мы в минуты отдыха устраивались на моем крыльце и любили смотреть на мультики. Так мы называли с ней облака, плывущие в небе, преображающиеся в различные сказочные мультяшные образы. Куда там телевизору соперничать с нашими фантазиями? Интереснее развлечения и не надо было. Звучит песня «А за облаками». Давайте и мы послушаем. По небу плывут облака в какую-то дальнюю даль. На их, как подушки, пуховых боках моя уплывает печаль. А сверху на тех облаках живет нерасплаканный дождь. Он смотрит на землю в пурпурных очках, мой маленький призрачный вождь. А за облаками синее небо, снежных королев ледяные страны. Мир, в котором Кая так любит Герда, мир, когда горчишники ставит мама. А за облаками красные горы, розовым коням заплету я гривы. Мир, в котором детство уходит морем, светлою мечтою неторопливо. Летят и летят облака, где детство осталось мое, где держится небо на тонких ногах, где мама стирает белье. Они улетают, как дым, теряясь в волшебной реке, где папа остался таким молодым и держит меня на руке. А за облаками синее небо, снежных королев ледяные страны, мир, в котором Кая так любит Герда, мир, когда горчишники ставит мама. А за облаками красные горы, розовым коням заплету я гривы. Мир, в котором детство уходит морем, светлою мечтою неторопливо.

У меня очень хорошие соседи по даче. Мы всегда вместе. Трудимся, обедаем, готовим по очереди. Помогаем друг другу. А после окончания трудового дачного дня обязательно топим баньку, дабы очистить телеса от земли, пота и усталости. Звучит шуточная песня про баню. Поет Суханов. А мы слушаем. Спасибо, спасибо тому, кто строил баню, кто печку топит в бане и греет воду в чане. Еще тому спасибо, кто поддает нам жару, кто поддает нам жару и не жалеет пару. Спасибо, спасибо заботливой хозяйке. Спасибо, спасибо там, кто сделал шайки и гладко выстругал полок, вправил в печку котелок и кто дровишек нам припас, вяжет веники для нас, вяжет веники для нас, вяжет веники для нас. А враги или ходеи пусть уходят поскорее на болото, на трясины, за скрипучие осины. Те края, где нет соседей, кроме леших да медведей. Трижды три девять годов у злодеев, у врагов. Пусть не будет жаркой бани и воды не будет в чане. Пусть у ворон-мошенника не найдется в бане веника. Спасибо, спасибо тому, кто строил баню, кто печку топит в бане и греет воду в чане. Еще тому спасибо, кто поддает нам жару, кто поддает нам жару и не жалеет пару. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Люблю заночевать на даче, особенно когда со мной мой любимый внучок. Трудовой дачный день завершен, тишину оживляют цикады, птичье семейство под крышей шубуршится, устраиваясь на ночлег. Изредка вдали брешут собаки. И мы укладываемся спать. Внучок очень боится темноты, но я выключаю свет и начинаю рассказывать страшную сказку про злого змея Горыныча и смелого богатыря. Малыш жмется ко мне, обнимает своими ручками, засыпает и сквозь дрему шепчет: «Бабулечка, как я люблю тебя!» И я уверена, когда он вырастет, то защитит меня от самого злого и страшного зверя. Кстати, по заказу Александра Шихова звучит песня «Горыныч». Слушай, Александр, да и мы с тобой тоже. Тонет с гор далеких синий туман, то не радуется лету ручей, то крылатый змей шалит хулиган, да разбойничек поет соловей. Красный девок начал змей воровать, думал, нет богатырей на Руси. Ох, не знала зеленый нас целый рать, подраться любит всех не проси. Золотило солнце травы лугов, в небо уносился дым от костров. Устояли мы напротив татар, но Горыныч биться нам помешал. Из пещер глубоких тьма поднялась племя змей, водопрочая мразь. У славян теперь с татарами лад, нужно нечисть отправить назад. Здесь русский дух витает, погибель недругу пришла, отлетит его душа. Если конец настанет, то челубей его проткнет, старый друг наш метко бьет. злая сеча завязалась тогда. Бою надел варяг на рога. Соловей разбойник долго свистел, только Муромец его одолел. Пересвет заступник змея сгубил. Чем убит, а дарен жизнь положил. Перед смертью он спросил: Пересвет, на том свете мы сразимся, аль нет? Здесь вас не судят строго, но кто помыслит зло на нас, пусть послушает наш сказ. Дольше быть в седле. Однако сегодня в нашем столике еще одна заявка от Елены. Она пишет: 6 мая у нашей елки Юлоны Стояновой день рождения. Хочу ей пожелать сотворения самого прекрасного пространства любви для своей семьи, взаимопонимания, спокойствия и благополучия. Мы тебя очень любим. Оставайся такой же жизнерадостной и легкой. Пусть все твои творческие планы осуществятся. Поставь для нашей елочки самую душевную песню. С радостью выполняю заявку Лены, беру на себя смелость от имени Народного славянского радио присоединиться к поздравлению. Для нашей Юлоны в исполнении Алины Дубининой звучит красивая песня «Краса моя». Слушай, елочка! Первым делом, после того, как грядки посажены, у огородников, садоводов, любителей, дачников появляется неотвязная мысль о желанном дожде. Ведь сколь не поливая, только после хорошего грозового дождя растение набирает полную силу прямо на глазах. Живая природа не любит ничего искусственного и принудительного. Слушаем красивую классическую музыку «Гроза» Вивальди. Из интернета «На даче летом» называется. Встану рано утром, подогрею чайник, ковш воды холодной вылью в умывальник. Соберу в пригоршню ягод в огороде. Хорошо на даче, жаль отпуск на исходе. Доченька проснется и откроет глазки, звонко рассмеется, ей приснились сказки. Ножки пробегали по росе босые, обнимали маму рученьки худые. Хорошо, что летом мы живем на даче. Счастье, что мы вместе, нам нельзя иначе. Предлагаю послушать песню «Земля цветов». Радуга, и на земле осталась радуга. Таким запомню я тебя, мой край родной. Радуют цветы всегда, сердца нам радуют. С своим дыханием чистым радую, своей доброй красотой. Разные мечты у всех, конечно, разные, и все же самые заветные перекликаются мечты. Только бы над миром небо было ясное, над всеми небо было ясное, и на земле росли цветы. Завидовать готов, просятся цветы к любимым, сами просятся ко всем хорошим людям, просятся. Ну что за радость без цветов? Разные мечты у всех, конечно, разные, и все же самые заветные перекликаются мечты. Только бы над миром небо было ясное, над всеми небо было ясное, и на земле росли цветы. Разные мечты у всех, конечно, разные, и все же самые заветные перекликаются мечты. Над миром небо было ясное, над всеми небо было ясное, и на земле росли цветы. Над всеми небо было ясное, и на земле росли цветы. И на земле росли цветы. И на земле росли цветы. И в завершение программы хочу всем дачникам, садоводам, всем, кто работает на своих земельных участках, пожелать плодотворного труда и хорошего, обильного урожая. И от себя лично ставлю песню веселую и зажигательную с таким радостным посылом. Тем более, что очень скоро расцветут любимые всеми нами на Руси ромашки. Слушаем песню «Ромашки, цветы». Любишь ли ты?